Я рухнула так быстро, что не помню, как о землю ударилась. Меня не вырубили. Больше походило на то, как в доме мигает электричество. Произошло небольшое умственное помрачение, и когда голова прояснилась, я уже была на четырех конечностях, и звезды стояли в глазах. Это не оборот речи, я имею в виду буквально. Я смотрела вниз на медный диск размером с блюдце с вытравленными на нем созвездиями, один край которого золотила моя кровь. Детки-кометы подходили со стороны заставы, быстро пробираясь в своих балахонах из фольги, стоявшей по пояс в белесой траве. То была та самая троица, что паковала мистера Уолдмана. Малый, напоминавший Христа, запустил свои астролябии мне в голову. Двое других, сняв с шеи свои астролябии, на весь мах руки раскручивали их над головами. Раскрученные золотые медальоны гудели, как пара диджериду. При падении я порезала руки и колени. Дорога была устлана сверкающими жалами. Я тронула голову возле макушки, и перед глазами полыхнула синим цветом. Почувствовала, как глубоко во мне пульсирует боль, будто мне железнодорожный костыль в мозг забили. Когда вновь вернулось зрение, то на правой руке мне виделось 10 пальцев вместо 5, и все мокрые от крови. Один наушник по-прежнему торчал у меня в ухе, и я слышала, как кто-то вещал новости каким-то странным, как под водой, низким голосом. «Вы просто не поверите, что небо способно упасть на вас, но представьте это! Оно падает сейчас!» Я не могла сообразить, зачем они затеяли драку со мной, и вовсе не желала приставать к ним с расспросами. Сгребла себя в кучу и попыталась бежать, только я была как пьяная, да и от удара по голове меня мотало. Шатнулась туда, шатнулась сюда, а потом еще один кометный клоун засадил мне своей астролябией в поясницу. Все равно как ножом пырнули. Колени подогнулись, и я опять упала. Сначала ударилась лицом и весь подбородок себе истыкала фульгуритовыми булавками. По счастью, к тому времени я доковыляла до края дороги, а потому шлепнулась в густую траву вместо твердого асфальта и скатилась на несколько шагов вниз по насыпи. Чувствовала себя, как в моем представлении должна чувствовать себя гусеница, когда она укрывается в пушистый саван своего кокона. Я слышала, я немного видела, хотя все было как в густом тумане, не в фокусе, но не чувствовала частей тела, они будто онемели и лишились костей. Все мысли из меня выбило. Я даже того, что можно назвать болью, не ощущала. Мне не доставало чувств, чтобы чувствовать боль. Молодцы окружили меня толпой. Я видела и то, что было за их спинами. Свара привлекала внимание мамаши из родительского комитета, толкавшей свою магазинную тележку. Она крутила головой, высматривая, что происходит. Выражение лица выдавало ее нервозность, но и возбуждение тоже. Толстяк заметил, что она любопытствует, и прошипел. «Вот блин, вот дерьмо! Не надо было устраивать это прямо здесь, Шон! Здесь люди могут увидеть!» «Заткнись, Пэт!» — прикрикнул похожий на Христа. «Верняк. Толстяка звали Пэт, то есть Лепехой. В жизни своей ни одного Пэта не видела больше похожего на лепеху. Шон, Христос в балахоне из фольги, поднял взгляд с насыпи на мамашу из родительского комитета. «Это для ее же блага», — сказал он. «Она сумасшедшая. Мы забираем ее домой приглядывать за ней. Верно, Рэнди?» Черный молодец с пегой кожей усиленно закивал. «Она такой становится, когда лекарства не принимает. Думает, все за ней гонятся». «Вообразить не могу, откуда у нее такое представление», — проговорила мамаша. «Не хотите себе ее айфон?» — зло рубанул Рэнди. Голос у него был тревожный, недовольный. Он поднял из грязи мой телефон, оттер его и протянул ей. «Он новый». «Седьмой?» «Седьмой плюс, берите. Просто нам не надо никаких неприятностей». «Это точно», — подтвердил Шон. «Мы делаем то, что лучше для нее и для нас. Точно так же, как вы делаете то, что для вас лучше. Пусть даже полиция и может расценить это по-иному. Какой-нибудь коп может подумать, что вы мародерствуете, когда на самом деле вы просто выживаете. Ведь так?» Мамаша насторожилась и насупилась. «Люди, у кого я беру, жаловаться не станут». «Точно не станут. И эта девчонка умственно немощна и истерична. Она нуждается, чтоб семья за ней присматривала. Однако некоторые могут сказать, будто мы совершаем надругательство, таким образом затаскивая ее обратно домой. Проще всего заниматься своими делами, вы так не думаете?» Какое-то время мамаша не отвечала, но из телефона в руке Рэнди глаз не сводила. «Мне всегда хотелось попробовать аппарат побольше, только я спорить готова, что вам его не разблокировать». «Спорим, что сможем. Этот аппарат блокируется отпечатком пальца», — сказал Шон. Он кивнул Рэнди, тот наклонился, схватил меня за руку и прижал к сенсору мой большой палец. Послышался щелчок, телефон разблокировался. Рэнди бросил его мамаше, та поймала его обеими руками. Нервным, прерывистым голосом Рэнди дал совет. «Вам нужно защиту переустановить прямо сразу, пока он обратно себя не заблокирует». «Приятного использования», — сказал Шон. «Думайте, не как все. Мы так и делаем». «Это мне понятно», — мамаша засмеялась. «Позаботьтесь о бедняжке». И, развернувшись, она отчалила, играясь с моим телефоном. У меня внутри все перевернулось от мысли, что я потерял его. В нем хранились все смс-ки от Йоланды. Бывало, она присылала мне фотографии неба. Огромных голубых небес с запада с маленькими клубочками белых облачков. И писала: «Облачко посередине — мой домашний единорог». Или «То облачко над горами — это ты, прячущаяся под простыней». Раз она прислала мне фото горного озерца, облако отражалось в нем, как в зеркале шириной в милю. И отстукала: «Хочу держать тебя, как вода держит небо». Видеть, как эта баба уходит с моим телефоном, было куда больнее, чем иметь на плечах голову, пробитую астролябией. Было похоже на то, как еще раз всю Йоланду обернуть в саван. Рэнди, Пэт и Шон смотрели, как она уходит, пуганными жульническими глазами. «Вы в жизни не видели шайки более чокнутых проныр». Я собралась шевельнуться, подняться на четыре точки, и сама мысль о таком усилии исторгла из меня нечто среднее между рыданием и стоном. Это вернуло их внимание ко мне. Они снова меня окружили. «Знаете, что было бы лучше всего, парни? Парни!» — заговорил Пэт. Он был из тех пухлых задыхающихся мальчиков, которые всегда говорят то, что никто не слушает. «Парни! По-моему, легче всего было бы прибить эту суку. Можем вбить ей иголку в макушку. Никто никогда не узнает, что она не под дождем сдохла». «Искатели бы вызнали», — сказал Шон. «Искатели бы разглядели убийцу у тебя в мозгу и довели бы объем твоей энергии до полного падения и растворения во всех других, кто не готов». Ну, или нечто в этом духе. Я никогда не стремилась понимать ни их птичий язык, ни их чокнутые идеи. По-моему, искатели — это нечто вроде нового высшего разума. А душа твоя, полагаю, это твой объем энергии. Трудно поверить, что кто-то мог впихнуть себе в мозги рассказанную старшим Бентом третьесортную историю из комиксов про всяческие межгалактические глупости. Однако, если содрать балахоны из фольги, то под ними окажется верование, не слишком-то отличающееся от большинства других организованных религий. Все они об одном — приготовление к оставлению мира сего ради чего-то лучшего. Однако только если ты член клана, следуешь его неукоснительным правилам и никогда не забываешь о своем месте под властью любого чудика, избравшего себя папой, главным имамом или космическим пророком. «Нам не об одних искателях приходится волноваться», — заявил Рэнди и утер ладонью под носом, хлюпнув. «Она оттащила Йоланду и мать Йоланды в дом на той стороне улицы. Знаете, где мальчишка-вампир живет?» «Ну да, дом Блейков», — кивнул Шон. «Чего о них-то волноваться?» «Ну, думаешь, эта женщина не удивится, если больше никогда не получит весточки от Хани Сакл? Спорим, она ждет ее подтверждений». «Если Урсула Блейк и ее маленький гаденыш окажутся проблемой, тогда мы с ними поступим так же, как поступим с нею», — сказал Шон. «Вряд ли нам надо волноваться из-за того, что нас заметут. Человечество вымрет еще до конца года. Нет в мире такой тюрьмы, которая удержала бы нас, ребята. У нас есть туннель для бегства, который тянется до самого седьмого измерения». Забавно. Миру всегда удается вдохнуть в тебя уверенность, даже когда на все сто уверен, что свободен и не попался ему на крючок. После того, как я обернула Йоланду и попрощалась с ней, меня, казалось, отключили от эмоциональной сети, которая держит многих в тонусе. День вкл, день выкл. Я была похожа на какую-то электросхему, которую вытолкнула из большой, славно жужжащей машины человеческого общества. Я ни у кого не служила, Я ничего не решала. Не могла я взять на себя никаких полезных обязанностей. Без Йоланды я была никому не нужной железякой. Пока Шон заговорил, как разделаться с Урсулой и Темплтоном, с теми, кто приютил меня в своем доме, когда я была в шоке, накормил, обласкал, меня пробила тошнотворная нервная дрожь тревоги, которая наконец-то придала хоть какую-то силу моему телу. Не настолько, чтобы она обернулась для меня пользой, заметьте. Попробовала подняться на руки и на колени, и Шон пнул меня сапогом в задницу, вновь припечатав лицом к земле. Пока лежала с ноздрями полными пыли и грудью утыканной иглами, до меня дошло. Если с Урсулой и ее сыном что-то случится по моей вине, я не смогу этого вынести. «Ага, это точно, Шон! Большая вспышка грядет!» — воскликнул Рэнди. «Через 10 недель Урсула Блейк, ее щенок Хани Сакл, все они будут дохлым мясом, как и все дезорганизованные, а мы останемся с искателями!» «Учась, как сделать вселенную нашей собственной», — шептал Пэт, благоговейно понизив голос. «Итак, что мы решаем?» — произнес Рэнди, облизывая сухие губы языком, шершавым, как наждак. «Гвоздим ее?» «Нет, получше. Мы спасем ее», — молвил Шон. «Отнесем ее старшому Бенту и разыграем пробуждение. Давайте, а ну-ка завернем ее». Из рюкзака он вытащил здоровый квадратный сверток той морщинистой, похожей на фольгу ткани, и расстелил ее на земле рядом со мной. Двое других молодцов завернули меня в нее, будто ковер скатали. Я пыталась брыкаться. Увы, была слишком слаба, чтобы в приличную драку лезть, и в одну минуту они укатали меня, плотно прижав руками по швам. Эта блестящая прочная ткань спеленала меня от коленок до горла. Шон, опустившись на одно колено с рулоном черной изоляционной ленты, покрепче обвязывал мой серебристый покров вокруг меня. Улучив минуту, я плюнула ему в глаз. Его передернуло. Пэт завопил. «Мерзота!» Шон утер глаз и уставился на меня. «На твоем месте я бы поберег слюну. Старшой Бент придерживается того взгляда, что физические страдания готовят духовную энергию к тому, чтобы отринуть тело. Вряд ли в ближайшие 2 месяца тебе доведется много пить». «Если физические страдания — благо для накопления духовной энергии», — раздался с дороги чей-то голос, — «то я вам сейчас подзаряжу аккумуляторы по полной. Готовьтесь, сукины дети, к высоковольтным пинкам по задницам!» Мы все оглянулись, и вот вам тут как тут Марк Деспот. Я считала, что он пошел от кафе назад. Под полями ковбойской шляпы его лицо обрело выражение каменной неумолимости. Рубашка на нем была распахнута, чтобы видна была великолепная буква «Х», выписанная чернилами на красновато-бронзовой груди. Правая рука Марка была сжата в кулак, меж пальцев торчали иголки. Собравшиеся вокруг меня 3 балбеса ошалело уставились на него, а он в один миг налетел на них, скатившись по склону так быстро, что у него слетела шляпа. Рэнди был единственным, у кого еще имелось астролябия, чтобы вступить в сражение. Он как раз стаскивал ее с шеи, когда Деспот достал его, вложив в удар правого кулака всю массу своего тела. Марк вдарил до того сильно, что они с Рэнди оба упали. По щеке Рэнди будто садовые грабельки прошлись. Игольчатый кулак Деспота проложил глубокие кровавые бороздки у балбеса по щеке, проткнув ее насквозь до самого рта. Тот, кого прозвали Лепехой, заорал, повернулся и побежал. Пробежался по мне обеими ногами и ударил во все лопатки. Что была его единственная возможность смыться. Но Марк Деспот уже был на ногах и рычал, что твой страдающий от жары пес. Догнав Пэта, он врезал ему ногой по заднице и потащил обратно, уложив на живот. Пэт, кашлянув, распластался. Марк продолжил, ухватив молодца за воротник и задрав ему голову. Ухватил Пэта за нос и жутко крутанул его. В носу что-то резко хрустнуло, будто кто-то на фарфоровую тарелку наступил. До сего дня я не слышала звука ужаснее, чем этот. Марк бросил Пэта, и круглолицый молодец плюхнулся, корчась, словно в припадке. Все это время Шон, этот двойник Христа в шайке, с места не сдвинулся. Стоял остолбенев, широко раскрыв глаза с застывшим лицом. Впрочем, услышав, как хрустнул Пэтов нос, он вышел из оцепенения и повернулся бежать. Полагаю, нет никакого ущерба для объема энергии, коль ты оказался трусом, оставляющим своих друзей в беде. Деспот догнал его в 3 прыжка, схватил сзади за балахон из фольги и разом сбил с ног. Шон падал спиной назад, и деспот врезал ему согнутым правым коленом в основание черепа. Он так привык на ринге драться. Ни за что не хотел бы повстречать любого из побивших его бойцов. Шон пялился на него, вращая глазами, как запаниковавшая лошадь. Марк уже собирался ему на физию наступить, когда я выкрикнула. «Подожди!» Марк глянул на меня, раздраженно насупившись, будто думал, что я размякну и поведу себя с ним по бабье. Я качнулась влево, потом вправо, и в конце концов смогла скатиться по склону, пока не остановилась рядом с Шоном. Мы растянулись с ним бок о бок. Я в своем саване из серебристой обертки, он в бурьяне, придавленный на груди сапогом Марка. Я вгляделась в лицо деспота и спросила. «Они за мной шли?» Он опустил на меня взгляд, лоб его избороздили морщины. «Все утро напролет. Я там сидел с Розвеллом, когда в первый раз их увидел. Прошел за тобой два квартала. Как-то нездорово это выглядело, вот я и решил пройтись рядом, взглянуть, что им от тебя нужно. Подумал, это самое меньшее, что я мог бы сделать. Когда мне выпала минутка, чтобы опомниться, я типа почувствовал, что должен тебе». Мы сошлись взглядами, но лишь на секунду. Марк вспыхнул и отвел глаза. Я повернула голову, чтобы посмотреть в ошеломленное и испуганное лицо Шона. «Какого черта ты со своими пустоголовыми дружками шел за мной по пятам 5 миль, чтобы напасть тут из засады втроем против одной? Что я такого вам сделала, кроме как потешалась над вашей одеждой, тем, как вы говорите, да над вашими глупыми сумасбродными идеями?» Голос его, когда он заговорил, был злой и писклявый. «Ты собиралась донести! Ты в Денвер пошла, чтоб ФБР наведаться и сообщить, что мы задумали! Собиралась им сказать, что старшой Бент, один-единственный из всех, знал, что дожди пойдут! Он знал! Его заранее уведомили!» «Что значит, его заранее уведомили?» «Он знал, что предстоит! Знал день и час, когда невежественные будут повержены! Останутся только подготовленные! Только мы!» Поразмыслив минутку, я сказала. «А что побудило старшего Бента подумать, будто я пошла в ФБР? Он что, получил сведения от одного из своих контактов в 7-м измерении?» Шон закусил нижнюю губу, будто почувствовал, что уже сказал чересчур много. Марк Деспот перенес вес на левую ногу, придавив малому грудь, и из того весь воздух как взрывом вынесло. «Русский!» — выкрикнул он. «Он оставил сообщение! В нем говорилось, что ты знаешь, к чему мы готовимся, и если мы тебя не остановим, старшего Бента заберет ФБР. Из-за того, что он про дожди знал». «Андропов оставил вам сообщение?» Шон издал коротенький смешок. «Ха-ха, ну да». И выговорил со зверским русским акцентом. «Вы должны остановить эту мисс Сонисак. Девочка собиралась наволтать ФБР. По-моему, он не хочет, чтобы законники копались вокруг наших окрестностей еще больше, чем мы». «Кто с ним говорил?» — спросила я. «Кто принял сообщение? Сказал ли он еще что-нибудь?» Увы, вышло так, что мы прекратили все разговоры. Все это время тот, кого звали Рэнди Вертихвостом, тайком уползал в высокую траву. Добравшись до края дороги, он вскочил и помчался, как ошпаренный. Деспот, увидев, как тот рванул, подхватил одну из больших астролябий, которые свалили меня. Не заморачиваясь с золотой цепью, он бросил ее, как летающий диск, который ударил Рэнди по затылку со звоном типа гонга, какой забавно прозвучал бы в каком-нибудь дешевом мультике. Рэнди упал. Пока все это происходило, Шон поднялся на колени. В руке его блеснуло лезвие. Я сразу узнала. То был мой собственный нож, один из инструментов в ручном наборе, который я себе всунула в рюкзак. Не успел он всадить его Марку в почки, как я изогнулась, занесла ноги и ударила его по ногам, выбивая их. Шон упал навзничь и заскользил по насыпи. Голова его ударилась о бетонную канавку, издав тошнотворный треск. Я крикнула Марку, чтобы он взглянул и убедился, что я невзначай не убила малого. Марк присел рядом с ним в конце насыпи, пощупал у него пульс, взглянул в глаза. Повернул ко мне свое избитое лицо с виноватым, расстроенным выражением на нем. «Не повезло», — произнес он. «По-моему, с ним порядок. Так, отключился просто». Легким шагом, вернувшись ко мне, наклонился и стал сдирать изоленту. «Ты едва не оторвалась от меня у кафе», — сказал он. «Полагаю, от них я вовсе не оторвалась. Чувствую себя дурой, что не соображала, что меня пасут. В такой одежде они должны были быть заметны, как мигалки на машинах. Троим легче идти по следу, чем одному. И потом...» Марк протянул набор из трех соединенных латунных цилиндров. «Они могли дальше сзади держаться и все равно следить за тобой. У этого дружка была подзорная труба». К тому времени он уже распутал мой серебристый саван. Материал был похож на фольгу, но по упругости напоминал холст. Солнечный зайчик с него попал мне в глаза. Я зажмурилась, и в тот же миг до меня дошло, что вообще-то я была близка к тому, чтобы заметить преследователей. Вспомнила, как порой краем глаза замечала искорки и сверкания. Еще думала, не теряю ли я сознание. А это они были. Держались у меня за спиной, прятались по подъездам, следя за мной издали. У Марка был мрачный вид. Он избегал смотреть мне в глаза. Сворачивал и разворачивал большой кусок серебристого упаковочного материала. Мне подумалось, что я понимаю, что его терзает. «Не можешь перестать мучиться от того, что наговорил мне всякого в расстройстве?» — сказал я ему. «Теперь мы квиты». «Более чем. Я ужасно жалею о том, что пришлось сделать с Розвеллом». Он кивнул. «Ага, ладно». «Как тебя по-настоящему зовут?» «Марк Деспот — это шутка, которая не позабавит и пятилетку». Он зыркнул, потом сказал. «Десота. С таким именем денег не заработаешь». Он оглянулся на лежавших кометных клоунов. «Ты поняла хоть что-то из того, что он тебе наговорил?» Я села и потянулась. Кое-что из болтовни Шона было обычной космической чепухой, какую несли все последователи старшего Бента. Мне показалось, что все-таки были отдельные высказывания, имевшие смысл, несмотря на то, что были смешаны со всей шоновой чепухой космического кадета. Мне нужно было время попытаться распутать это у себя в голове, понять, смогу ли я извлечь из этого смысл. Не дождавшись моего ответа, Марк буркнул слегка тревожно. «Он говорил, этот старший Бент знал, что произойдет, что все они готовились к этому. По-твоему, есть какой-то шанс?» Голос его умолк. Я не знала и не ответила. Вместо этого сказала. «Какая-то старая склочница сдала меня этим белым работорговцам только для того, чтобы завладеть моим айфоном. Она отвалила, даже не оглянувшись». «Та, что с магазинной тележкой? Я ее видел». Марк поднял шляпу из пыли и нахлобучил себе на голову. «Полагаю, потерять айфон не самое для меня худшее. Могла бы быть уже на пути к вонючей темнице в подвале дома, набитого сектантами, где меня бы вынуждали делать невесть что, удовлетворяя их бредовые желания». Я порывалась встать и пройтись, отделив каждого из деток кометы хорошим пинком по головке. Да только было жарко, а мне все еще предстояла неблизкая дорога. «Ты можешь сообразить что-нибудь, чтобы они, оправившись, опять на меня не набросились? Или на тебя?» Марк раскрыл Шонову подзорную трубу и осмотрел шоссе. «Там зэки на трассе работают. Сметают иголки под надзором полиции штата. Ты бы подошла к ним да сказала, что у тебя есть еще трое, кому ножные кандалы как раз подойдут. Я умотаю их в их блестящие одежды, как они тебя умотали, чтоб не ушли куда». Он протянул мне руку, и я приняла ее. Поднял меня на ноги. Минутку мы постояли в усталом товарищеском молчании. Он щурился в голубое небо. «Думаешь, эти ребятки правы? Думаешь, конец времен настал? У меня тетка была, говорила, мол, само собой разумеется, что это последний век человечества. Мол, любой понимающий книгу Откровения способен видеть, как грядет Божий суд». «Мне ненавистна мысль, что эти недоумки могут быть хоть в чем-то правы», — сказала я. «Хотя вот что я тебе скажу. Если апокалипсис продержится еще пару дней, почему бы тебе не остановиться на Джекдоу-стрит у Белого дома с лестницей снаружи здания? Или поискать меня на ранчо цвета сливочного масла на другой стороне улицы, где живет моя подруга Урсула с сыном. Выпьем по паре пива и попробуем устроить мозговой штурм, чтобы придумать тебе бойцовое имечко получше, чем Марк Деспот». Ухмыльнувшись, он распахнул на себе джинсовую рубаху со словами. «Слишком поздно. Раз у тебя на груди стоит Икс, то что еще выдумаешь?» «Икс — это как терминатор?» «Икс — это еще и запрет. Я думал, как бы выразить, что это порнуха только для взрослых. Да на бои куча детей приходит. Не нужно, чтобы их родители что-то не то думали». «Спасибо, что спас меня, дружище», — сказал я. «Постарайся под дождь не попасть». «И ты тоже», — сказал он мне. Сжав мою руку, повернулся и спустился по склону к Шону. Я задержалась ровно настолько, чтобы увидеть, как он принялся сражаться с Шоновым балахоном, запихивая внутрь него руки парня и туго утягивая материю вокруг него. Я не рассчитывала когда-либо еще встретиться с Марком Деспотом и жалела, что сказать было больше нечего. Однако, похоже, мы уже сказали все нужное. Есть люди, которых вовек не отблагодарить, так что уж лучше сразу с говорильней покончить, а то как бы слишком великая признательность их не выгнала в краску. Развернулась, заскрипев кристаллическими булавками под сапогами, и вновь вышла на простор дневного света. За спиной у себя расслышала первый громкий, трескучий, раздирающий звук. Это Марк Деспот отрывал полоску изоленты.